Глава пятая. Даша. «Ну что вы, мам, какие несуразности говорите?» «Я тебе, Дарья, все точно передаю. Сама видела. Бегает твой доктор в исподнем вдоль озера и с мальчишками, со школьниками. Мяч гоняет». «Какое же это исподнее? Это тренировочный костюм. Александр Дмитриевич решил волейбольную команду организовать, и очень хорошо. Спортивная работа у нас не на высоте». Мать сердито брякнула на стол перед Дашей сковородку с яичницей. «Не на высоте! Умная ты, больно стала, Дашка! Смотри, поднимет он тебя на высоту!» «Что вы имеете в виду?» «То, что вижу». Она повернулась и ушла в сени. Вернувшись через минуту с миской малосольных огурчиков, присела возле Даши, погладила ее по голове. «Боязно мне, дочка. Бабы болтают, обхаживает он тебя. А ведь в Москве у него вроде невеста. Чуть ли не каждый день по телефону с ней калякает. Зойка с почты говорила, надо из полсотни рублей отдал за пустяковый переговор». Даша зарумянилась. «Перестаньте, мама, это уж слишком. У нас с Александром Дмитриевичем чисто служебные отношения». Она схватила пальто, портфельчик и выбежала на крыльцо. «Вот, значит, как!» — подумала она, глубоко вдыхая холодный воздух. «Вот, значит, как! Я стала соперницей. И кого? Москвички!» Ей захотелось пуститься бегом, но, помня о своем медицинском звании, Даша высоко подняла голову, степенно пошла по мосткам, быстро, не в такт, размахивая портфельчиком. «Я красивая. Да-да, не просто симпатичная, я красивая. А она, интересно, какая? Худенькая должна быть, москвичка. Они все худенькие, бегают по эскалаторам». Мать, сама не ведая того, направила Дашины мысли в определенное русло. Ее недовольство мамиными разговорами было притворным. Наоборот, она испытывала безотчетную радость и непоседливое ожидание, как в кино перед новой картиной. Мать расставила все по своим местам. Доктор ее обхаживает, а в Москве имеется соперница. Ой, да ведь Даша совсем уже взрослая. «Да что это я?» — вдруг смутилась она. «Ведь не влюбилась же я в него. Просто он работает с душой и, как видно, хороший общественник. Поэтому он мне и приятен. Ведь он же совершенно некрасивый, не то что Федор. А Федор красивый, но неприятен. Значит, я не люблю ни того, ни другого. Уж если я полюблю, то как Ванина Ванине. Кто же это будет? Но уж, конечно, не Александр Дмитриевич. Он мне просто приятен по служебной линии». Погруженная в такие мысли, она дошла до больницы и, войдя в ворота, увидела, что через двор, на ходу что-то дожевывая, бежит Зеленин в одной рубашке. «Сумасшедший!» — мысленно вскрикнула она. «Простудишься! Какой же он смешной! Разве в такого можно влюбиться?»